Все мужчины одинаковы, ради самолюбия они жертвуют любовью». Следующая фраза больно ранила меня, ибо в ней заключалась правда. «Если однажды Леда поддалась слабости, то, наказывая ее, я был слишком жесток. Я бросил ее в Эвиане. Я даже не поинтересовался, пережила ли она пожар, и улетел в Лондон. На следующий день Леда, вернувшись, обнаружила, что я уехал в Африку. Едва лишь узнав мой адрес, она немедленно телеграфировала мне. Я не ответил ей телеграммой, я послал письмо, и не сразу. В эти дни отчаяние Леды достигло предела. Бедняжка не могла притворяться. Родители и муж видели ее мучения и, возможно, догадывались о причине, но теперь это уже не важно, потому что однажды утром, словно отказываясь верить, я перечел этот абзац несколько раз. Выходя с почты, она ходила на почту утром и вечером узнавать, есть ли что-нибудь до востребования. Она, видимо, стала переходить улицу, не заметив приближавшегося грузовика. Свидетели говорят, что она бросилась под колеса. И вот так нелепо оборвалась ее жизнь. Письмо упало на пол. Я остолбенел. Предположения о вероятной гибели Леды вовсе не подготовили меня к ее смерти. Безо всякой иронии я спрашивал себя, что я делаю в Африке, если Леды нет в живых. Я начал пить и целыми днями слонялся по улицам. Может быть, я ждал, что и меня задавит грузовик, или что меня затянут городские трущобы, или поглотит тропический лес. Работу я бросил. Меня принялись искать, нашли, отвели в музей, разбронили, пригрозили отдать под суд. Здешние негры — большие сутяги. Потом им надоело, и они забыли обо мне. В пьяном бреду я говорил себе, что в этих нескончаемых предместьях, выраставших из тропических лесов, может встретиться что угодно. Это лишь вопрос времени. Ищи, и когда-нибудь ты найдешь. Понимаешь? Найдешь наверняка. Однажды я забрел сюда и с улицы увидел Леду. Я осведомился, кто здесь хозяин. Мне указали на двух огромных негров, известных под прозвищем «Концерн». Я спросил, нет ли у них работы. Они ответили «нет». Однако с первого взгляда было видно, что они лгут, и я остался. Работы хоть отбавляй. Вот уже 3 года я мою стаканы, поливаю пол, убираю комнаты, где женщины занимаются своим ремеслом, и до сих пор не могу переделать всего. Мне не платят ни гроша. В этом вопросе концерн непреклонен. Еда мерзкая, но объедки всегда остаются, так что я не жалуюсь. А по ночам, я уже говорил, к моим услугам сарай. Тебе покажется странным, но хотя я живу при баре, мне не часто перепадает спиртное. Здесь кто не платит, тот не пьет. Уж и не помню, когда я был пьян. Надо пояснить, что та женщина была не Леда. Прежде всего, в одежде разве можно сравнивать? Леда всегда одевалась как истинная аристократка. Здешняя носила дешевые яркие тряпки, такие, как на этих вот несчастных. Потом прозвище. Я не знаю ее настоящего имени, но все называли ее Лето. Глупо, не правда ли? Лето в греческой мифологии — мать Аполлона и Артемиды, рожденных ею от Зевса. Конец примечания. И так во всем. Она была не такой молодой, не такой изящной, не такой красивой, но в вечерних сумерках после рюмки другой, тогда у меня еще водились деньги, я видел ее Ледой. Иллюзия была полной. Да простит меня Бог, но однажды вечером, глядя на ее лицо, я спросил себя, променял бы я ее на настоящую